мечтали, на машине в гостримой воде, взлетали на мину в фугасах. Над тобой мелёзный ласкал, и не раз был с дороги топазом, смертный мальчик и злобный оскал. И не раз был с дороги топазом, смертный мальчик и злобный оскал. Ограниченный все разбухает, а войне-то не видно конца. И он старше сюда зазывает, чтоб полететь не может быть, значит, смерть бензине 500 человек. 45-й, любимый саперный, как расстаться с тобою хочу. Вон дождусь только приказа, и с любимой своей лечу. Нам красоты афганской природы, дорогие не нужны, поступей, не сменяем русые косы. Разгляд мусульманских бровей, не сменяем мы русые косы. На разлет мусульманских бровей, не сменяем мы русые косы.